иллюзия. Ну, так или иначе, решение принято, и мосты сожжены. Кто-то из вас доберется до цели и сможет существенно влиять на большую политику. Вероятно, это будет Арбатов, или Шахназаров, или Бовин. Надеюсь, что это произойдет. Что касается меня, то я на время выбываю из игры. Тут поднялся большой спор. Как оценивать мой поступок? Арбатов, который еще до этого высказал мне свое мнение, помалкивал. Кстати, он проявил известное благородство, поскольку дал мне совет не уходить в правду, а взять какой-то институт в Академии наук. Это будет и значительнее, и весомее, и спокойнее. Я, будучи в большом раздражении, бросил ему несправедливую фразу: «Если ты будешь навязывать мне свои советы, я назову не тебя, а кого-либо другого своим преемником». После этого Арбатов замкнулся, и во время нашего прощального ужина он, помнится, практически не говорил ничего. Зато Шахназаров и Бовин вступили в ожесточенный спор. Разговор касался и моего поступка, и в целом принципа, как поступать в аналогичных случаях советникам, когда они не согласны с проводимой политикой. Шахназаров, наиболее честный и эмоциональный, доказывал, что, дескать, Федор поступил правильно, он вернется в аппарат на белом коне. Бовин с присущей ему грубоватой прямотой говорил: «Это ошибка. Это ошибка, которая будет стоить Федору всей его карьеры, а может быть и жизни». Позднее я нередко вспоминал эту категорическую оценку. Бовин, став спичрайтером Брежнева, вероятно, полагая, что в любой игре надо быть победителем, оправдывал себя тем, что старался вносить прогрессивные идеи в речи патрона даже в самые трудные времена. Во время событий в Чехословакии в 1968 году и трагического вторжения в Афганистан. Тайная вечеря консультантов окончилась печально. Мы расходились какие-то смурные, немного потерянные. Каждый из нас столкнулся с новой для себя жизненной ситуацией. Искал нравственную почву под ногами и одновременно думал о своей личной судьбе. Странно сказать, мы почти не говорили о судьбе Никиты Сергеевича. Практически он выпал из нашего сознания в тот момент. Так никто не замечает ферзя, снятого с доски рукой противника. Где этот ферзь? Куда его поставили или положили? На стол или под стол? Как он себя чувствует? Разве об этом задумывается кто-либо из участников игры? Такова судьба политического деятеля. Сегодня он в центре всеобщего внимания. Его лицо грозное и улыбчивое, простоватое или интеллигентное, не сходит со страниц газет, экранов телевизоров. Но вот наступает мистическое мгновение, и кадр меняется. На экранах или в газете другое лицо, а то вчерашнее как будто бы и не существовало. Даже мы, которые больше или меньше уже тогда считали себя хрущевистами, как-то не думали и не вспоминали об этом человеке, который так всколыхнул наши души во время 20-го съезда партии. Таков факт. Его можно по-разному объяснять, но с ним приходится считаться. Умерший писатель вызывает к себе нередко двойной интерес, как было, например, с Пастернаком или Высоцким. Павший политический деятель надолго уходит в забвение. Что было на самом деле главной причиной моего ухода из аппарата ЦК? Сейчас, когда я задумываюсь над этим, я вижу целый комплекс, а не одну причину. Скорее,